Глава 7, в которой читатель сможет убедиться, что Уильям Кальдеруб не напрасно застраховал свой корабль. В течение 3 следующих дней, 13, 14 и 15 июня, барометр медленно опускался ниже обозначения переменно. Стрелка колебалась между дождем или ветром и бурей. Ветер значительно посвежел при повороте к юго-западу. Для такого судна, как Дрим, это могло быть пагубно. Пароходу приходилось бороться с высокими волнами, набегавшими на него с носа. Паруса были предусмотрительно убраны, продвигаться вперед помогал только гребной винт, да и то он должен был действовать не в полную силу, во избежание резких толчков. Годфри легко переносил и бортовую, и килевую качку, не теряя хорошего настроения и завидного аппетита. Можно было поверить, что юноша действительно любил море, чего нельзя сказать о Тарталете. Тарталет море не любил, и оно платило ему тем же. Надо было видеть несчастного учителя изящных манер, которому пришлось забыть о собственной грации знаменитого танцмейстера, который должен был выписывать вензеля вопреки всем правилам танцевального искусства. Но ему ничего не оставалось, как делать эти непозволительные па. Отсиживаться в каюте, подвергаясь ужасным толчкам, сотрясавшим весь пароход, было еще хуже. «Воздуху! Воздуху!» стонал бедняга, стараясь подавить тошноту. Начиналась боковая качка, его швыряло от одного борта к другому. Начиналась килевая качка, и его перекатывало от кормы к носу. Ах, если бы он мог взлететь ввысь, как воздушный шар, чтобы не делать этих диких прыжков на вечно движущемся палубном настиле. И зачем только сумасбродному богачу Уильяму Кальдерупу вздумалось обречь его на такие пытки? «Долго еще будет продолжаться эта ужасная погода?» — по 20 раз в день спрашивал он у капитана Тюркота. «Барометр пока не радует», — неизменно отвечал капитан, хмуря брови. «А скоро ли мы приедем?» «Скоро, господин Тарталет. Теперь уже скоро. Придется немного потерпеть». «И этот океан называется Тихим», — повторял несчастный в промежутках между икотой и акробатическими упражнениями. Надо сказать, что учитель танцев страдал не только от морской болезни, но еще и от страха, который охватывал его при виде громадных катящихся валов, достигавших уровня палубы. Он был подавлен грохотом машинного отделения, шумом выхлопных клапанов, выпускавших отработанный пар мощными толчками. Он с содроганием ощущал всем телом, как пароход проваливался точно в пропасть и как пробка выскакивал на водяную вершину. «Нет, ну тут уж ничем не поможешь, корабль непременно опрокинется», — повторял несчастный страдалец, устремляя на своего ученика бессмысленный взгляд. «Спокойствие, Тарталет», — отвечал Годфри. «Кораблю положено качаться на волнах, плавать, а не тонуть. Это достаточное основание, чтобы успокоиться». «А я не вижу оснований», — твердил Тарталет. И, одержимый маниакальной идеей, учитель танцев надел спасательный пояс, не расставаясь с ним ни днем, ни ночью. Всякий раз, когда море начинало успокаиваться, он изо всех сил надувал его, но, как ни старался, по-прежнему считал пояс недостаточно надутым. Страх Тарталета был вполне понятен. Человеку, не привыкшему к морю, разгул стихии доставляет много беспокойства. А ведь Тарталет никогда не плавал даже по тихим водам бухты Сан-Франциско. Отсюда, естественно, и морская болезнь, и страхи при сильной качке. А между тем погода все ухудшалась, угрожая Дриму шквальным ветром. Если бы пароход находился в виду берега, на это указали бы семафоры, сигнальные приспособления, расположенные в опасных местах или указывающие приближение бури. В течение всего дня корабль, сотрясаемый ужасными волнами, шел только средним ходом, чтобы не портить машину и не сломать винт, который при перемещении судна с одного уровня на другой то погружался в воду, то повисал над ней, работая вхолостую. В эти моменты лопасти поднимались выше ватерлинии и били по воздуху с риском повредить механизм. Из-под кормы Дрима слышались тогда как бы глухие выстрелы, и поршни двигались с такой скоростью, что механик едва успевал регулировать машину. При этом от наблюдательности Готфри не укрылось одно странное обстоятельство, причину которого он сначала никак не мог понять. Ночью пароход сотрясало меньше, чем днем. Следовало ли отсюда заключить, что ветер уменьшался после захода солнца и потому наступало некоторое затишье? Различие было настолько явственно, что в ночь с 21 на 22 июня Готфри решил разобраться, в чем дело. Как раз в этот день море было особенно неспокойным, ветер еще больше усилился, и казалось, что после такого длинного дня никогда не наступит ночь. Дождавшись, однако, полночи, Готфри поднялся, оделся потеплее и вышел на палубу. Вахту нес капитан Тюркот. Он стоял на мостике, пристально вглядываясь вдаль. И тут Готфри почувствовал, что ветер хотя и не уменьшился, но натиск волн, рассекаемых форштевнем Дрима, заметно ослабел. Подняв глаза на задернутую черным дымом трубу, он увидел, что дым отлетает не назад, а по ходу судна. «Значит, ветер переменился», — заметил он про себя. Очень довольный этим наблюдением, Готфри поднялся на капитанский мостик и подошел к Тюркоту. «Капитан!» — обратился он к моряку. Тюркот, закутанный в клеенчатый плащ, не слышал его шагов и не мог скрыть удивления, увидев перед собой молодого человека. «Это вы, мистер Готфри?» «Вы на мостике?» «Да, капитан, я пришел у вас спросить, но о чем?» — подхватил Тюркот. «Разве ветер не переменился?» «Нет, мистер Готфри, к сожалению, нет. Я боюсь, как бы он не перешел в бурю». «Однако ветер теперь сзади». «Ветер теперь сзади». «В самом деле, ветер сзади», — повторил капитан, почему-то раздосадованный этим замечанием. «Но это помимо моей воли», — добавил он. «Что вы этим хотите сказать?» «Я хочу сказать, что для безопасности судна пришлось изменить направление и постараться уйти от бури». «Досадно, если мы из-за этого опоздаем», — сказал Готфри. «Да, очень досадно», — ответил капитан Тюркот, «но днем, как только море немного стихнет, я снова поверну на запад. А сейчас советую вам, мистер Готфри, вернуться в каюту. Доверьтесь мне. Постарайтесь уснуть, пока нас качает на волнах. Так вам будет спокойнее». Готфри в знак согласия кивнул головой и бросил тревожный взгляд на небо, по которому с удивительной быстротой мчались низкие тучи. Затем, покинув мостик, он вернулся в свою каюту и тотчас же погрузился в крепкий сон. На следующее утро, 22 июня, ветер почти не ослаб, но Дрим, как и обещал капитан Тюркот, пошел по прежнему направлению. Это странное плавание днем на запад, ночью на восток длилось еще двое суток. 25 июня около 8 часов утра, когда Готфри поднялся на палубу, легкий северо-восточный ветерок быстро прогонял по небу облака. Солнечные лучи, играя на снастях судна, отбрасывали огненные блики на всех выступах борта. Море, отсвечивавшее зеленью в глубине, искрилось на поверхности лучезарным светом. Еще не окончательно утихший ветер покрывал пеной гребни волн. Собственно говоря, это были не настоящие морские волны, а легкая морская зыбь, тихо качавшая пароход. Зыбь или волны, затишье или буря, для учителя танцев тарталетов все было одинаково скверно. В полулежачем положении он примостился на палубе, открывая и закрывая рот, словно карп, вытянутый из воды. Помощник капитана, стоя на полуюте, глядел на северо-восток в подзорную трубу. Готфри приблизился к нему. «Ну что?» — сказал он весело. «Сегодня, пожалуй, лучше, чем вчера». «Да, мистер Готфри», — ответил помощник. «Море успокоилось. А Дрим уже взял свой курс?» «Нет еще». «Нет еще? Но почему же?» «Потому что шквальный ветер отбросил его к северо-востоку, и теперь мы должны снова проложить курс». «В полдень мы произведем наблюдение, и капитан даст нам указания». «А где же он сам?» — спросил Готфри. «Капитана нет на борту». «Нет на борту?» «Да, ему пришлось уехать. Когда небо прояснилось, наши вахтенные заметили на востоке буруны, не обозначенные у нас на карте. Чтобы узнать расположение рифов, капитан Тюркот приказал опустить шлюпку и вместе с боцманом и тремя матросами отправился на разведку». «А давно это было?» «Ну, часа полтора назад». «Как жалко, что меня не предупредили, а? Я бы с удовольствием к ним присоединился». «Вы еще спали, мистер Готфри», — сказал помощник. «И капитан не хотел вас будить». «Эх, досадно», — Но скажите, в какую сторону отправилась шлюпка? А вон туда, показал помощник капитана. К северо-востоку от правого борта. А можно их разглядеть в подзорную трубу? Нет, они еще слишком далеко. А надеюсь, они скоро вернутся? Им нельзя медлить, ответил помощник. Ведь капитан должен определить месторасположение корабля, а потому ему необходимо быть на борту до полудня. Поговорив с помощником, Годфри уселся на краю полубака и велел принести морской бинокль. Ему хотелось увидеть возвращающуюся шлюпку. Что же касается морской разведки, предпринятой капитаном Тюркотом, то это его нисколько не удивило. Конечно же, Дрим должен обойти подводные рифы, если они действительно окажутся. Прошло 2 часа. Только в половине 11-го на горизонте обозначился тонкий, как стрелка, дымок. Очевидно, это и была паровая шлюпка с Дрима. Годфри, глядя в бинокль, не выпускал ее из поля зрения. Он видел, как шлюпка, словно вырастая на поверхности моря, постепенно принимала все более ясные очертания, как на светлом фоне неба все резче и резче выделялась струйка дыма, смешиваясь с облачками пара. Шлюпка быстро приближалась. Скоро ее можно было разглядеть невооруженным глазом, а затем различить белую струю воды у носа и длинную пенистую борозду за кормой, расширявшуюся как хвост у кометы. В 11:45 капитан Тюркот причалил и взошел на палубу Дрима. «Итак, капитан, какие новости?» — спросил Годфри, пожимая ему руку. «А, здравствуйте, мистер Годфри. Добрый день. Эти буруны действительно представляют опасность?» «Одна видимость», — ответил капитан. «Мы не обнаружили никаких рифов. Наши люди ошиблись. По правде говоря, я не очень в это поверил». «Теперь, значит, нас уже ничто не задержит?» — спросил Годфри. «Да, теперь мы возьмем наш курс. Но прежде я должен определить координаты». «Шлюпку можно поднять на борт?» — спросил помощник. «Нет», — ответил капитан. «Она еще может понадобиться. Возьмите ее на буксир». Приказание капитана было исполнено, и шлюпку привязали за кормой Дрима. Спустя 45 минут капитан Тюркот с секстантом в руке измерил высоту солнца и определил курс. Покончив с этим делом и бросив последний взгляд на горизонт, он позвал своего помощника и увел к себе в каюту, где они довольно долго совещались. День был прекрасный. Дрим мог идти своим ходом, не прибегая к помощи парусов. Ветер так ослабел, что при усиленной работе винта не смог бы их раздувать, а потому они были убраны. Годфри блаженствовал. Плавание по тихому морю под ясным небом вселяло в него столько бодрости, укрепляло душу и тело. Однако ничто не могло развеселить бедного Тарталета. Хотя состояние моря и не внушало теперь непосредственных опасений, служитель танцев потерял уже всякую способность реагировать на погоду. Он заставил себя пообедать, не чувствуя ни вкуса, ни аппетита. Годфри хотел снять с него спасательный пояс, сдавливавший ему грудь, но Тарталет решительно воспротивился. Наступил вечер. Туман нависал густой завесой, не достигая, однако, поверхности моря. Судя по этому признаку, ночь будет непроглядно темной. Хорошо, что хоть рифов не оказалось поблизости. Ведь капитан Тюркот сверил их расположение по карте. Впрочем, столкновения возможны всегда, особенно в такие туманные ночи. Вскоре после захода солнца были зажжены все фонари. Белый наверху фок мачты, на вантах справа зеленый, а слева красный. Если бы столкновение и произошло, то во всяком случае не по вине Дрима. Утешение, впрочем, довольно слабое. Потонуть даже при соблюдении всех морских правил все равно потонуть. Если кто-либо на Дриме приходил к такому заключению, то прежде всего, конечно, Тарталет. Однако этот достойный человек, перекатываясь от борта к борту и от носа к корме, добрался все-таки до своей каюты. Между тем Годфри прошел в свою. Учитель танцев по-прежнему с сомнением, а молодой человек с надеждой спокойно провести ночь, так как Дрим тихо покачивался на длинной волне. Капитан Тюркот, передав вахту помощнику, тоже отправился к себе, чтобы отдохнуть несколько часов. Все было в порядке. Судно могло держать курс даже и при тумане, оставлявшем все же достаточную видимость. Похоже на то, что туман не собирался сгущаться, никакая опасность не угрожала. Через 20 минут Готфри уже крепко спал, а мучимый бессонницей Тарталет в одежде со спасательным поясом издавал протяжные вздохи. Вдруг, около часа ночи, Готфри проснулся от ужасных криков. Вскочив с койки, молодой человек наскоро оделся и натянул сапоги. Но не успел он выскочить из каюты, как на палубе раздались вопли: «Мы тонем! Мы тонем!» Готфри бросился наверх. В полуюте он наткнулся на бесформенную массу, в которой с трудом распознал Тарталета. Весь экипаж находился на палубе. Матросы мгновенно выполняли приказания капитана и помощника. «Столкновение?» — спросил Готфри. «Не знаю, не знаю, ничего не знаю. Такой проклятый туман!» — отвечал помощник. «Ясно только то, что мы тонем!» «Тонем?» — переспросил Готфри. И действительно, Дрим, очевидно наскочивший на риф, медленно и неотвратимо погружался. Вода доходила уже до палубы и без сомнения залила уже топку и погасила огонь. «Бросайтесь в море, мистер Готфри!» — вскричал капитан. «Нельзя терять ни минуты! Корабль идет ко дну! Бросайтесь! Если вы будете медлить, вас затянет водоворот! А мой учитель! О нем я позабочусь! Мы находимся всего в полукабельтове!» Кабельтов — морская мера длины около 200 метров от берега. «А вы, капитан, мой долг — покинуть корабль последним, и я остаюсь!» — сказал капитан. «Быстрее, быстрее! Дорога каждая секунда!» Готфри несколько мгновений колебался, но вода уже стала заливать палубу. Зная, что Готфри плавает как рыба, капитан схватил его за плечи и толкнул в море. И как раз вовремя. Если бы не такая тьма, можно было бы увидеть, как возле Дрима разверзлась водяная бездна. Океан был спокойный, и Готфри удалось в несколько взмахов отплыть от водяной воронки, которая втянула бы его в себя, подобно Мальстрему, водоворот около берегов Норвегии. Все это произошло за какую-нибудь минуту. Среди криков отчаяния гасли один за другим корабельные фонари. Сомневаться не приходилось. Дрим пошел ко дну. Готфри вскоре добрался до большой высокой скалы, где и нашел укрытие от прибоя. Напрасно взывая из кромешной тьмы, не слыша никакого ответа, не зная, где он находится, на уединенной ли скале или на вершине какого-нибудь рифа, быть может, единственный, уцелевший от кораблекрушения, молодой человек стал дожидаться наступления дня.